Джефф Вайнс. Найдется ли Богу оправдание? Часть первая. В моей жизни были времена, когда страдания приводили в итоге к чему-то очень хорошему, о чем я даже и не мечтала, сказала Джусинда. Но скажите на милость, что хорошего могло произойти с детьми, которых захлестнуло цунами? Бог, стало быть, хочет, чтобы этот мир сам продемонстрировал свою недолговечность и суетность. Но детей, которые и жить-то еще не начали, в мгновение ока просто смыло. Она прищелкнула пальцами с лица земли. Что хорошего, по-вашему, с ними произошло? Когда Джусинда напомнила о цунами, я вспомнил, как на следующий день после стихийного бедствия фотографии этих детей смотрели с телеэкранов из первых страниц газет. По словам Джусинды, Богу вряд ли найдется оправдание после того, как он позволил детям погибнуть столь ужасной смертью. Наш разговор с Джусиндой, последовавший за этим, стал кульминацией вечера. Он позволил увидеть территорию, которую большинство сидящих за столом считали абсолютно неизвестной. Джусинда сама открыла дверь в прекрасную тему, и все, кто уже собрался уходить, поудобнее устроились, с нетерпением ожидая продолжения. Для удобства понимания я записал нашу беседу в форме диалога. Цунами страданий и океан прекрасного. Джефф. Вы сказали, что Богу вряд ли найдется оправдание после того, как Он позволил детям погибнуть страшной смертью от цунами, оборвав их жизни в самом начале. Можно мне теперь задать вам пару вопросов? Джусинда. Пожалуйста, сколько угодно. Джефф. Вы пришли в этот мир раньше, чем эти несчастные дети, и жизнь ваша была, как у всех, с непременными проблемами, страхами, трагедиями и неудачами. Не очень легкая жизнь, ведь так? Джусинда, совершенно верно. В жизни полно неприятностей. Джефф, в таком случае, не кажется ли вам, что Бог оказал милость детям, не позволив им вырасти и столкнуться со всеми разочарованиями и страхами в этом мире? Позволить ребенку покинуть этот мир до того, как на него обрушится вся тяжесть и боль взрослой жизни. Разве это не милосердие? Джусинда. Нет, нет, я вовсе не это имела в виду. Да, в нашем мире многое идет не так, как хотелось бы, но все же так много прекрасного и замечательного. Есть дружба, есть любовь, есть океан, путешествия. Все это делает нашу жизнь интересной, и ради этого стоит жить. Джефф, согласен целиком и полностью. Я просто хотел еще раз подчеркнуть, что хотя Бог и допускает существование зла, Он дал нам столько блага, что жизнью можно наслаждаться даже в трудных обстоятельствах. Например, когда я потерял маму, любовь моей жены поддерживала меня, и за этот бесценный дар я буду благодарен ей до конца моих дней. Джусинда. Ладно, хорошо. В жизни есть не только плохое, но и хорошее. И что? Джефф. А то, что ребенок, который погиб во время цунами, появился на свет по Божьей воле. Если Бог дал ему жизнь один раз, он может и возродить его к жизни. С нашей человеческой точки зрения ребенок ушел навсегда и лишился всех радостей, которые могло принести ему существование в нашем мире. Но если попытаться взглянуть на это глазами Бога, то, быть может, как только ребенка скрыла волна, в следующий миг он увидел руку Божью, которая забрала дитя на небеса, в место, где нет ни боли, ни страданий, ни голода, ни смерти. Честно говоря, Джусинда, не думаю, что этот ребенок чувствует себя обделенным. Он не хочет вернуться обратно. Сейчас у него есть все, о чем мы все мечтаем. Совершенные, прекрасные отношения между Творцом и его творением там, где податель блага щедро вознаграждает тех, кого он любит. Джусинда. Джефф, но ведь люди, как правило, вынуждены проживать ужасные, полные трагедии годы, прежде чем они смогут попасть в это прекрасное место. Надо полагать, вы говорите про рай, в существование которого я когда-то верила. А как же нацистские лагеря смерти? А жертвы насильников и убийц? А тяжкие болезни и увечья? И этот список можно продолжать долго. Вы сказали, что Бог допускает все это, чтобы затем превратить страдания в благо. Но не слишком ли это жестоко заставлять человека страдать 70 с лишним лет? Да, рай может и есть, но трудно думать о рае, если здесь, на земле, ты живешь в аду. Джефф. Должен признаться, что этот вопрос и мне довольно долго не давал покоя. И все же, если вдуматься, это единственный вариант, при котором может существовать истинная, настоящая любовь. Джусинда. Мне все же кажется, что это непомерная цена за любовь. Джефф. Если бы любовь была явлением временным, мне пришлось бы согласиться. Но если сравнить то чувство, которое мы называем любовью и переживаем здесь, на земле, и то, что Господь обещает тем, кто выбрал любовь к Нему, то разница будет ошеломляющей. Если кому-то придет в голову взвесить любовь земную и любовь Бога, его чаша настолько перевесит, что сразу станет ясно. Он изо всех сил реализует свой замысел. Джусинда. В смысле? Джефф. Ну, например, представьте себе, что в первый день Нового года вы просыпаетесь от страшной зубной боли. По дороге к зубному врачу вы вдребезги разбиваете свою машину. Пока вы ждете эвакуатора и такси, вам звонит 16-летняя школьница, дочь, и сообщает, что беременна. За рулем приехавшего за вами такси оказывается ваш муж, потому что он потерял работу. Пока вы сидите в кресле дантиста, звонит сын и говорит, что его отчислили из школы за употребление наркотиков. Вы возвращаетесь домой без сил от боли и усталости, а вместо дома – пепелище. Кстати, страховку вы получить не можете, поскольку муж, лишившись дохода, расторгнул страховой договор. А ночью, когда вы пытаетесь уснуть в номере мотеля, последний звонок. Ваши родители по пути к вам попали в аварию, они живы, но их увезли в больницу с тяжелыми травмами. День не задался. Джусинда со смехом. Да уж, можно и так сказать. Джефф. Но что, если все остальные 364 дня этого года окажутся просто великолепными? 2 января вы выиграете в лотерее и будете получать по 250 тысяч долларов в год на протяжении 30 лет. Потом сообщают, что вы счастливый обладатель редчайшего типа крови, и чтобы похудеть, вам необходимо соблюдать два условия. Во-первых, не делать никаких физических упражнений, а во-вторых, есть побольше шоколада. Затем, когда вы сидите у бассейна с бокалом коктейля, январь в Австралии, лето, вам звонит кардиолог и сообщает результаты обследования. Оказывается, люди с таким сердцем, как у вас, живут долго-предолго и в добром здравии. И так весь год. С каждым днем новости становятся все прекраснее. Джусинда. Ладно, ладно, давайте к делу. К чему вы все это? Мимолетное, временное и вечная слава. Джефф, а вот к чему. Если бы я встретился с вами 1 января следующего года и спросил бы вас, как прошел год, вы бы ответили: «Великолепно! Моя жизнь полностью изменилась». Тогда я сказал бы: «Но слышал, что 1 января у вас было ужасным. Мне говорили, что у вас были проблемы с детьми, муж потерял работу, а дом сгорел». Так вот, думаю, что в ответ я бы услышал: «Ах, это! Ну да, было такое. Действительно, это был ужасный день, но он уже забылся, как досадная мелочь, потому что весь остальной год был просто фантастическим, лучший год в моей жизни. Как вы считаете, Джусинда, я прав?» Джусинда: «Пожалуй, да». Джефф: «Так вот, если сравнить нашу жизнь на земле с жизнью на небесах, рядом с любящим Богом, с жизнью, которая будет длиться вечно, то счастье, которое ждет нас там, очень сильно перевесит все земные несчастья. Я не умаляю людского горя и страданий. У каждого своя ноша, физическая или моральная. Но для тех, кто по собственной воле ищет общение с любящим Богом, страдания, сколько бы их ни было, не сравнятся с благодатью, которую он обещает своим любящим детям. И главное, Джусинда, нельзя забывать, что люди способны уменьшить страдания этого мира. Если мы все вместе решим использовать свою свободу воли только во благо и возлюбить ближнего, как самого себя. Конечно, Бог может свести страдания к нулю, отобрав у людей свободу воли. Но человек должен быть волен в своих действиях и решениях. Настоящая любовь не может существовать без свободы. Именно поэтому этот способ неприемлем для Бога. Но все, кто самостоятельно, по собственному решению, выбирают вечную любовь, будут щедро вознаграждены Богом. Кстати, в Библии есть стих, который отлично иллюстрирует эту мысль. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Послание к Римлянам, 8 глава, 18 стих. Ли Стробел, блестящий журналист из Чикаго Трибьюн, пишет: «Мы не должны отрицать реальность боли в этой жизни. Боль может быть ужасной, может быть хронической, может не прекращаться 72 года до самой смерти, но на небесах после 5 484 545 дней чистейшего благословения и в предвкушении бесконечного числа таких же дней, если кто-то спросит: «Ну как тебе жилось?», вы, не задумываясь, ответите: «Все было просто прекрасно». Всю эту радость и восторг и полноту не описать словами. Если же вас спросят: «А разве пока вы не попали сюда, у вас не было трудных времен?», вы задумаетесь на секунду и скажете: «Да, конечно, жизнь моя была нелегкой и приносила много страданий, не стану спорить, но если рассматривать все в целом, в свете той благодати, которой Бог одарил меня, те трудные дни не стоят даже сравнения с бесконечной милостью и радостью, которые я пережил». Пока Джусинда обдумывала мои слова, остальные явно помрачнели. Я счел это подходящим моментом для того, чтобы поделиться с ними еще одним, последним предположением о том, как Бог обращается с нами в самые трудные моменты нашей жизни.